Если таковы были русские обычаи, которые хотел применить в этом деле поэт с целью выражения своего презрения к противнику, я его, во всяком случае, к этому не допустил. В ответ на его записку я немедленно же призвал его к порядку. «Милостивый государь, покусившись на жизнь барона Жоржа де Геккерна, вы обязаны дать ему удовлетворение. Вы сами должны достать себе секунданта. Не может быть и речи о том, чтобы его вам доставили. Готовый со своей стороны явиться на место встречи, барон Жорж де Геккерн торопит вас подчиниться правилам. Всякое промедление будет рассматриваться им как отказ в удовлетворении, которое ему должны дать, и как попытка огласкою этого дела помешать его окончанию. Свидание между секундантами, необходимое перед встречей, становится, если вы снова откажете в нем, одним из условий барона Жоржа де Геккерна. Вы мне сказали вчера и написали сегодня, что вы их принимаете целиком. Примите, милостивый государь, уверение в моем совершенном уважении, Викон де Оршак. Спокойствие моей записки, ее безупречная вежливость при внутренней решительности тона, а главное обращение к чести Пушкина, обязанного дать удовлетворение оскорбленному им лицу и выполнить данное им слово, возымели свои действия. Я знал, что чуткость поэта к вопросам чести возобладает над его раздражением и озлобленностью. Я не ошибся. Около часу дня мне доложили о приезде Пушкина. Он вошел в мой кабинет в сопровождении незнакомого мне военного инженера с черной перевязью на руке. «Слава Богу», — подумал я, — «очевидно, с егерем Дантеса дело покончено». «Позвольте вам представить виконт моего друга, полковника Данзаса», — с полной учтивостью обратился ко мне Пушкин. Он был вообще в спокойном и приветливом настроении. От раздражения утренней записки не осталось и следа. Он, видимо, успокоился тем, что нашел, наконец, секунданта, что трудная задача была выполнена, и наступало столь желанное разрешение чрезмерно запутавшихся отношений. Этот тон спокойной бодрости почти ни разу не изменял ему в продолжение всего нашего объяснения. Я всячески остерегался нарушить его возражениями или спором. «Разрешите ввести моего друга в сущность дела», — обратился ко мне Пушкин. И с большим спокойствием, тоном простого доклада о постороннем деле, видимо, сильно сдерживая себя, он изложил весь ход событий, приведших от анонимных пасквилей в ноябре, к его вчерашнему письму барону Геккерну. «Этим я хочу положить конец создавшемуся положению вещей», — заявил он. «Для ясности дела мне необходимо прочесть это письмо». Когда он закончил чтение, с трудом сдерживая волнение и даже слегка побледнев, я постарался разрядить нарастающее раздражение поэта и в то же время ответить на прозвучавшие обвинения. Полагая, что единственное разрешение вопроса в настоящей стадии этого дела — поединок, мы считаем все же, что письмо это не вызвано никакими реальными основаниями, — объяснил я, обращаясь к Данзасу, — и честь господина Пушкина не была задета ни бароном Геккерном, ни его сыном.